Глава 14. «Учитель», — Эллен изобразил соответствующий всем правилам поклон, а Бельфи ответил не менее вежливым кивком. «Спасибо за то, что так быстро откликнулись на мое приглашение. Игнорировать ученика — худшее, что может сделать его наставник. Из-за моего поста у меня не так много времени, которое я могу посвятить твоему развитию, Эллен». Гайо, прежде добродушно улыбающийся, подозрительно прищурился. «Но у тебя, вижу, и так все более чем хорошо. Ты экспериментировал со второй системой каналов?» «Вынуждена, учитель». Эллен в подробностях рассказала о произошедшем, упомянув многие детали, которые обычному человеку ни о чем не сказали бы. При этом он умело расставил акценты так, что внимание абсолютно словно само собой переключилось на достигнутый учеником уровень силы. «Так как я не знал, что произойдет дальше, то в тот же день решил удостовериться в том, что подобное больше не повторится». «Но бронзовый ранг». Так и не выдавший своего удивления ни тоном, ни выражением лица, Абсолют задумчиво покачал головой, изменившимися из-за частичного слияния глазами, рассматривая стоящего напротив ученика. Всего несколько дней прошло, а прогресс такой, будто минули годы. Гайо даже показалось на мгновение, что его разыгрывают. До того странные вещи он сейчас наблюдал. «Как ты справился со стабилизацией при такой скорости роста? И откуда узнал, а затем и адаптировал техники?» У протектора Китежа было еще много вопросов, но он увидел что-то в серьезных глазах Эллена и потому замолчал, не став развивать мысль. Так или иначе, но свои ответы он все равно получит. «Это прозвучит странно, но иногда я вижу воспоминания, учитель, свои, но одновременно с тем чужие, принадлежащие совсем другому человеку, другому анимусу, абсолюту, учитель». Царящая в сознании перерожденного уверенность не была нарушена ложью, так как он не лгал, лишь опускал незначительные факты, вроде того, что эти воспоминания принадлежат ему же, и потому ни одна из знакомых Эллену техник разума не смогла бы распознать неправду. Отделить себя прошлого от себя нынешнего было практически невозможно для обычного человека, прожившего одну жизнь, но не для перерожденного. Тогда он был стариком, абсолютом и признанным мастером рун, которого опасалось все человечество, а теперь подросток гораздо меньше силы. Эллен с умом воспользовался лежащей между этими двумя состояниями пропастью, выковав в разуме уникальную и единственную в своем роде защиту. А эмоции, мимику и даже голос анимус контролировал уже своими силами, стараясь не переиграть и сохранить образ спокойного гения, ищущего преимущества во всем, что с ним происходит. Ведь если не вызывать особых подозрений, то и до разума дело не дойдет. В целом же этот комплекс мер преследовал две цели – обмануть Гайо Бельфи, оставив при себе все козыри, и одновременно с тем продемонстрировать те карты, надежно скрыть которые не представлялось возможным. Как, например, его уровень развития, за которым Гайо Бельфи следил, следит и будет следить впредь. Эллен мог скрыть свое духовное тело от посторонних, мог выставить на показ иллюзию, и это все отлично подействовало бы на случайных наблюдателей и даже на тех, кто целенаправленно мог за ним следить. Но провернуть то же самое с Абсолютом, который имеет полное право рассматривать тебя сколь угодно долго, пользуясь любыми техниками и силами зверей, нет, это было невозможно. Воистину чудовищное восприятие Гайо Бельфи просто смело бы всю маскировку, и у протектора появились бы неудобные для Эллена вопросы. А так... Какой с него спрос, раз уж он сам инициировал этот разговор, якобы во всем признался и обратился к учителю за советом? В то же время, если бы кто-то предложил перерожденному все переиграть и отказаться от ученичества, то он бы этого не сделал, так как в его нынешнем плане слишком важно было наличие покровителя непосредственно в Академии. Эллен немало времени потратил на то, чтобы отмести наиболее ненадежные варианты, которые потенциально могли привести к его смерти или чему похуже. И теперь, выбрав среди всех своих планов оптимальный, он испытывал какую-то особенную уверенность в будущем. Крепкую, но вместе с тем гибкую, способную изгибаться под немыслимыми углами. Возможно, именно такой определенности ему все это время и не хватало. «Воспоминания, говоришь?» Абсолют опустил веки и одной рукой помассировал виски. Эллен же терпеливо ждал, прекрасно понимая, что, скорее всего, поначалу его примут либо за сошедшего с ума, либо за чрезмерно впечатлительного подростка. Пусть так. Что навело тебя на мысль о том, что это не просто видения, вызванные проблемами с духовным телом? Я здоров, учитель. О том говорят и целители клана, и мои собственные ощущения. А мысль? Эллен, намеренно совершив несколько ошибок, характерных для применяемых с листа техник, создал над раскрытой ладонью сложную рунную связь, для напитки которой у него сейчас просто не хватило бы резерва. И что естественно, весь процесс отнял у него немногим больше 3 минут, на протяжении которых Абсолют пристально наблюдал за творящимся на его глазах безумием. Я увидел там одну технику и просто из любопытства попытался ее исполнить, соблюдая все правила безопасности. И она оказалась правильной от и до. После я уже специально искал там знания, а вместе с ними стали приходить и ощущения. Как должен проходить рост каналов, какая форма движения анимы наиболее эффективна для расширения резерва, как вообще быть анимусом. Но самое важное, учитель, я видел, как Китиш пал, и знаю, когда это случилось там. Эллен? Гарри Бельфи поднял ладонь, тем самым попросив ученика замолчать, после чего сформировал над и под собой парные круги, полные сложнейших, кажущихся смазанными рун. Прошло несколько секунд, и они впитались в пол и потолок, начав расширяться и вскоре покрыв вязью все стены, включая и дверь. Твои слова, Китежи, могут очень многим прийтись не по вкусу. А видение? Как звали этого человека? Эллен Нойер, так же, как и меня, учитель. Но то место, где он жил, это был не тот Китиш, в котором живем мы. Некая иная реальность или другой мир, где история пошла по другому пути. Вы, например, стали основателем Китежа. Абсолют хохотнул. Разум человека, Эллен, сложная штука. Я не считаю тебя лжецом, но видение — это всегда ненадежно. Послушай, что я скажу, хорошенько обдумай мои слова, и потом уже говори, ладно? Анимус чуть повел рукой, и к нему подлетел стул, на которую он тут же и опустился. Эллен почувствовал аналогичный всплеск анимы за спиной и тоже сел. «С тобой произошло нечто очень непонятное. Чужая, но функциональная система каналов, насколько я могу судить, успешно прижилась, но ты спрашивал себя, почему она неотлучима от человеческой». Эллен, ожидавший того, что ему не поверят, и потому готовый в любой момент показать не один десяток сложных, чуждых Китежу высокоранговых техник, качнул головой, продолжая играть свою роль. Ему не понравилось, в какую сторону ушел разговор, но прямо сейчас он ничего изменить не мог, лишь слушать и думать над тем, как выпутаться из могущей стихийно образоваться словесной ловушки. «Я считаю, что та змея, с которой ты столкнулся, уже была кем-то подчинена, но тот анимус пал. Вероятно, не совладал со своим демоническим зверем и позволил тому уничтожить его сознание и завладеть телом, что косвенно подтверждает поразительная мощь даже обессилевшей змеи. Иной причины, по которой у уже порабощенного демона могло бы возникнуть тело, я привести не могу. Что же до той техники, которую ты мне показал, то этот человек мог быть старым, стоящим на грани смерти анимусом платинового или даже алмазного ранга, но Абсолют. Я бы знал, случись такому человеку умереть или исчезнуть. Слышал ли ты про ужасы, что мучают молодых анимусов по ночам?» «Да», — Эллен кивнул задумчиво, посмотрев на слегка отклонившегося от темы учителя. Впрочем, спустя секунду он уже понял, что тот хотел сказать, упомянув кошмары. «Их очень трудно побороть, и появляются они после первого подчинения. И в них анимусы считают, будто они демонические звери». Гайо выразительно шевельнул бровями и еще шире улыбнулся, будто бы радуясь тому, как все сложилось у него в голове. «Улавливаешь связь, ученик?» «Вы считаете, что мой мозг просто дополнил деталями то, что перешло ко мне вместе с системой каналов змеи?» Причина, притянутая за уши Абсолютом, была даже лучше, чем подготовленная Элленом. Перерожденному, скорее всего, также придется поделиться кое-какими знаниями о техниках с учителем, но теперь его руки развязаны в еще большей степени, чем ожидалось. Правда, к защите Китежа Гая готовиться тоже не станет, посчитав это за такую же добавленную разумом подростка деталь. Ведь такие сны нет-нет да посещали всех тех, кто отвечал за защиту одного из величайших оплотов человечества. И это было настолько логично, что Эллену его собственный план показался тем еще дерьмом. Кто вообще поверит в существование параллельных миров? Именно так. Человек мыслит упорядоченными образами, но большего мы о своем сознании не знаем. В «Вполне возможно, что в таком виде тебе легче усваивать остаточные знания», — Анимус огладил бороду. «Но феномен бесспорно интересный. Я попрошу тебя перенести на пергамент все те рунные цепочки сложных техник, которые ты увидишь в этих воспоминаниях. Возможно, там будет что-то, что сможет принести городу пользу». «И все?» Этот вопрос напрашивался сам собой ровно до тех пор, пока Эллен не представил, что бы он делал на месте Гая Бельфи. Занятой человек и анимус в ранге Абсолюта, отвечающий не только за себя, но и за Китиш. Было ли ему дело, допустим, интересного, но бесполезного для него лично случая? Его заинтересовали техники, и Гаю о них попросил. Он, вероятно, проявит волнение за здоровье ученика. «А что ты хотел услышать, Эллен? Я уже единожды говорил тебе не рисковать и все действия с аномалией проводить под нашим с мастером Сонитусом надзором. Но ты не послушал». В голосе Абсолюта звучал нешуточный укор. «Скажи я тебе сейчас не пользоваться знаниями из воспоминаний. Сможешь ли ты сдержаться?» «Нет, учитель». Перерожденный опустил голову. «Я извиняюсь за то, что пошел против вашего совета и подверг себе опасности». Но принимать извинения Абсолют не спешил. В Ките же отношения учителя и ученика уже давно не те, что были раньше, Эллен. «Я беспокоюсь за тебя, ибо такой ум встречается не так уж и часто, но свое мнение навязывать не собираюсь. Тем более, что ты — наследник клана, и за такое с меня могут спросить. Нейтралитет». Последнее слово Абсолют выделил особо. Казалось бы, проживший много лет человек уже не должен испытывать стыда, заранее зная о том, чем и когда его будут корить. Но Эллену было стыдно хотя бы потому, что именно к нему Гайо Бельфи очень хорошо относился. «Потому я могу лишь советовать, Эллен. Постарайся стать настолько сильным, насколько это возможно до того, как придет время поступать в Академию. Потому что от тебя, прознав про твой ранг, уже не отстанут. Моя программа сейчас будет совершенно бесполезна, но я подготовлю новый материал, необходимый анимусу любого ранга. Так что, насколько бы ты ни вырос, тебе будет чему у меня поучиться. Спасибо вам, учитель». А еще Эллен ощущал неловкость из-за того, что и таинства Абсолюта могут оказаться для него бесполезными. «Не стоит». Гайо показательно огляделся, после чего бросил. «Похвально, что ты, несмотря на прочие возможности, не бросаешь рунное дело». Еще какое-то время учитель и ученик провели за неспешным обсуждением изготовления разномастных артефактов, после чего Гайо Бельфи покинул район клана. Эллен же, еще раз обдумав первую часть их разговора, отправился в город. Ему требовалось кое-что обсудить с достопочтенным Генрихом. «Добрый день. У меня назначена встреча с достопочтенным Генрихом», — обратился анимус к новому заведующему, вероятно, одному из работников на замену, которых не могло не быть у человека, держащего в Китеже сразу несколько лавок. «Прошу, молодой господин Нойер». Заранее проинструктированный мужчина распахнул перед Элленом дверь, и тот, отметив, что о стычке в лавке не напоминало ровным счетом ничего, вступил в заканчивающийся угловой лестницей коридор. На втором этаже его и дожидался Генрих, подготовивший переговорную. Слишком уж деликатную тему предстояло обсуждать. «Достопочтенный Генрих, молодой господин Нойер». Деловые партнеры обменялись рукопожатиями, после чего устроились за столом друг напротив друга. «Вы хотели обсудить вчерашнее событие?» «Не только его. Но если этот вопрос вас так беспокоит, то меня не интересуют ни обстоятельства убийства, ни личность того анимуса. Иными словами, я доволен до тех пор, пока о моем участии известно лишь вам и никому более». «Представители Игнис могут выйти на вас, молодой господин Нойер. У них есть следопыты, от которых не способны скрыться и много более опытные анимусы. Если что-то такое действительно произойдет, то я не буду винить в этом вас, достопочтенный Генрих. Но убедитесь, что они действительно найдут меня своими силами, а не с вашей помощью». Улыбка на лице Эллена не могла вызвать у Генриха ничего, кроме страха, так как он хорошо помнил, сколь жестоко тот разобрался с убийцей. Благодарность благодарностью, но страх лежал в самой человеческой сути. «От меня никто ничего не узнает», — спокойно ответил мужчина, после чего несколько тише добавил. «Но о том, что Игнис, заинтересованный кем-то, попытавшимся выдать себя за них, я вас предупредил». «В таком случае вопрос можно считать исчерпанным?» «Кивок. У меня есть одно дело, с которым, возможно, вам удастся мне помочь. Я ищу надежного, образованного человека, которому можно доверять некоторые суммы денег для ведения дел в стенах города. Если вам что-то понадобится, молодой господин Нойер, то я всегда могу это для вас достать. Мои люди-профессионалы, которым я всецело доверяю. Мне нужен преданный лично мне человек, достопочтенный Генрих. Если у вас нет выходов на нужных людей, то я самостоятельно займусь поисками. Это было нежелательно, но вполне возможно. На нашем сотрудничестве это никак не скажется. Думал Генрих недолго. У вас есть какие-то предпочтения касательно происхождения этого человека и срока найма? Возможно, пол или возраст? Пол не важен, возраст не старше 60. Нанимать старика, чтобы спустя год подыскивать ему замену из-за немощи или вообще смерти, у Аниуса желания не было. Срок найма от 3 лет до бессрочной службы с введением в мою личную ветвь слуг клана. Идеально будет, если этот человек будет привязан к городу семьей. Хм, Генрих поджал губы. При условии введения в вашу личную ветвь, молодой господин Нойер, желающих будет немало даже при соблюдении всех озвученных вами условий. Я бы предложил вам нанять моего сына, но, боюсь, вы с этим не согласитесь. Вы правы, достопочтенный Генрих. Нельзя смешивать дела и семью, как бы ни хотелось обратного. Сказал и подумал о том, что ему же это правило придется нарушить, если он захочет таким образом завоевать доверие отдельных членов клана из враждебного лагеря старейшин. Я могу рассчитывать на вашу помощь? Без всяких сомнений. Я подготовлю и вышлю вам список кандидатов на эту роль, молодой господин Нойер. Благодарю. Еще я бы хотел заказать... Из перстня на стол упал лист бумаги. Все то, что перечислено в списке. На всякий случай спрошу, достопочтенный Генрих, вы не торгуете информацией? Ни в коем виде, молодой господин Нойер. Я берегу свою репутацию и ввязываться в подковерную борьбу кланов, мужчина пробежался глазами по списку, не собирался и не собираюсь. Надеюсь, это вас не обидит. Ни в коем случае. Я оставлю у вас некоторую сумму, чтобы не приходилось каждый раз расплачиваться. Передав кошель с кристаллами на 1000 монет, Эллен тем самым продемонстрировал новый жест доверия, а заодно еще крепче привязал к себе Генриха. После этого Анимусу осталось лишь уточнить, хотел ли торговец обсудить что-то еще, и так как у того более не осталось никаких вопросов, встать и покинуть лавку. Уже через пару минут наследник клана Нойер шагал по улице, раздумывая над тем, где и как ему отыскать наставника для Алексии, чей талант, как выяснилось, лежал в использовании анимы на благо другим. Целители были редки, а их навыки весьма специфичны. Даже базовые знания бойцов и артефакторов не всегда оказывались полезны, а изредка и вредны. Проще всего было оплатить услуги целителя-наемника, но посреди лета такого еще попробуй найди. «Не трогайте меня! Нет!» Пронзительный женский голос резанул по ушам, и секундой позже из подворотни прямо на Эллина вылетела невысокая девушка из небедного сословия, на что указывало изящное платье, уже частично разорванное. Правда, гибкий стан незнакомки Анимуса волновал куда меньше, чем вылетевший следом за ней мужик с бешено вращающимися глазами и пародией на кинжал в руках. «Ты щегол, а ты... стража!» Эллен спокойно отошел от потерявшего сознание бандита, медленно сползшего по стенке, скользнул взглядом по девушке и помахал рукой. «Поаккуратнее с переулками, леди, и не стесняйтесь звать стражу, она всегда поможет», сказал и продолжил свой путь, чем окончательно вогнал незнакомку в ступор. Она только что осознала, что слова работодательницы были чистой правдой, и так просто с наследником клана Нойер познакомиться не удастся. Нужен более изощренный и изящный план.